Это отличается от нормального парашюта, и преимущества до сих пор неизвестны. После учета всех мер безопасности, строительство началось. Основа у самолета была такой же, как и в первом варианте, за исключением формы, она была изменена на более изощренную. Части, где необходима дополнительная прочность, была усилена с адамантием. Кроме того, было дополнительное сиденье для Рика. Пока все идет неплохо. Кроме одного, он думал, как ограничить всасывание твердых материалов в двигатель. Джин был обеспокоен этой проблемой некоторое время, потом вдруг понял. Физическая защита подопечного будет размещена под сиденьем. Это был барьер, но у людей внутри не было проблем с нехваткой кислорода. Это означает, что все равно воздух через него проходит. Ах, но я не уверен, а если он блокирует ветер выше определенной скорости? Скорее всего, могла быть пропущена такая магия, как сильный ветер и сдувающий ветер. Эх, я понял, волшебная формула здесь так. Джин начал исследовать магическую формулу в районе установки физического барьера. Ранее, в Синей Земле, он продемонстрировал свое умение оценивать магические инструменты Бины. В результате, впускной воздухозаборник игнорирует другие вещества, кроме газа. Жидкости и твердых тела были заблокированы барьером. Барьер может охватить весь корпус самолета. Единственным недостатком было то, что он позволял проходить магии ветра. Наконец, магический кристалл был добавлен в качестве запасного топлива. Если конвертер эфира не сработает, у него все равно будет возможность благополучно приземлиться. В конце концов, меры безопасности должны быть. Управление ядром системы навигации было восстановлено из первого самолета и скопировано для стабилизации полета. Ладно, пошли. В тот день, прототип 2 вместе с Джином и Рико взмыл в небо над остров Харай. Вау, это действительно здорово. Джин с упоением впервые летал в небе. Кстати, маневры были сделаны в основном Рико. Отец, этот самолет стабильней, чем предыдущий. Хотя окончательная форма была скорректирована интуитивно, но, похоже, это сработало. На ошибках люди учатся. Эффективность новой модели возросла. С Рико, в качестве инструктора, Джин начал учиться управлять самолетом. Пожалуйста, не спеша познакомьтесь с элементами управления. Постепенно, рулевой штурвал был передан Рико Джину, и к вечеру, Джин в одиночку управлял самолетом. Это стало возможным, благодаря навигационной системе. Я думаю, навигационная система – это форма автопилота, который следит за всем, как и те тысячи датчиков, которые можно увидеть в реальной кабине. Ах, я чувствую себя прекрасно. После благополучного приземления, Джин был в хорошем настроении. Рика тоже была счастлива. На следующий день, Джин пытался построить себе лодку. Форма корпуса – тримаран. Как и катамаран, он подходил для высокоскоростной навигации. Кроме того, поскольку источник питания и кабина размещены в средней части корпуса, центр тяжести может быть снижен. Корпус в основном изготовлен из легкого серебра и двигатель. На основании волшебного реактивного двигателя разработан волшебный стоковый мотор. Магия втера была просто заменена на магию воды, эффективность осталась хорошей. Конечно, принцип отличается от реальной системы водометного движителя. Он должен не всасывать все подряд. После того инцидента с птицами, система защиты была изменена таким образом, чтобы твердые частицы, такие как водные растения, не всасывались внутрь. После обеда Джин отправился на залив Тацуми в сопровождении Рика. Судно несли Солей и Луна. Вместо «отправимся в первое плавание», в отличие от самолета, лодка является относительно безопасным видом транспорта. Джин начал маневрировать лодкой. Так как он еще не совсем освоил рулевое управление лодкой, Джин начал управлять ею как автомобилем. Нажав педаль газа, лодка двинулась вперед. Нажимав на тормоз, сработали подводные тормозные колодки. Движение вперед и назад управляется рычагом. Руль поворачивает лодку влево и вправо. О, я чувствую себя комфортно. Прототип лодки отплывает от залива Тацуми. Хорошо, время для теста максимальной скорости. Джин полностью нажал педаль газа. Скорость тримарана поднялась. Максимальная скорость составляет около 70 км. Этого достаточно. Ну, Рика, еще быстрее. Джин пробормотал, глядя на Рика на пассажирском сиденье. Рика услышал его и радостно улыбнулась. На данный момент у Джина было достаточно опыта управления лодкой, чтобы плыть обратно в порт, где их ждали Солей и Луна. Ну, этот прототип лодки номер один, мы будем называть его Гидра-1. Вода содержит водород, поэтому в некотором смысле Джин хотел выбрать хорошее и необычное имя. «О, а давай называем самолет Альбатрос». Джин выбрал такое название, потому что самолет по форме напоминал земную птицу. На следующий день, знаешь, я думаю, мы можем начать массовое производство лодок и самолетов. Водное судно могло использоваться для защиты острова, в то время как самолет пригодился бы для разведки и обороны. Он хотел использовать их для лучшего понимания мира. «Рика, дай распоряжение и инструкции ДЛ создания самолета Солей, а лодки оставим на Луну. Они должны сделать 30 экземпляров каждого вида транспорта». «Я поняла. Так, только копируя прототип, сделанный Джином, для Луны и Солей не составит никакого труда создать транспорт. Хотя, просто к сведению, обычный голем из этого мира на такое не способен. Такие вещи может сделать только голем высокой производительности». Джин даже не сравнивал их с другими големами, потому что это единственная технология, которой он владеет при создании големов. Она досталась ему от предыдущего магистрафтмейстер, который был способен делать очень развитых големы и автоматов. Поэтому еще нужно сделать големов, которые будут управлять лодками и самолетами. «Рика, помоги мне». «Ладно». Големы были построены с акцентом на легкость, из легкого серебра. Поскольку Джин имел опыт в создании големов, он наштамповал их 40 штук. Как было сказано ранее, легкое серебро – это изотоп титана, что позволяет менять цвета в зависимости от окисной пленки на поверхности. Так, големы для самолета были светло-синие, а морские големы были темно-синие. «Теперь используем уровень передачи знаний 4. Хорошо, что я привык к этому». В первый раз он старался, Джин случайно передал много знаний. После этого он наловчился и на автомате передавал необходимое количество знаний. Я назову их «Небо 1 до Неба 20 и Море 1 до Море 20». Конечно, его стиль именования не изменился. «Небо 1 и Море 1 являются соответствующими капитанами воздушных сил и военно-морского флота. Оборона острова Харай стала намного лучше, даже без оружия. Я не хочу делать слишком много оружия. Интересно, если у меня есть выбор в этом мире». Джин решил, что с демонами в этом мире силы для самообороны не потребуется. Кроме того, «Небо 1 использует своих подчиненных, чтобы полностью исследовать остров Хара и сделать карту. Я его научу прямо сейчас». «Научу» было образным словом. Джин может использовать передачу знаний. Это намного эффективнее, чем учить людей. Но передача знаний не является эффективным способом в передаче знаний другим людям. Вероятно, они получат больше деталей о положении острова Хара. Джин с нетерпением ожидает результатов. Теперь пришло время подумать о доспехах и оружии. Джину просто не терпится создать кучу вещей. В первую очередь это броня. Учитывая имеющиеся материалы, он направился в подземный склад. Том 4, глава 3. «Хотя я мог бы сделать базовые доспехи и щиты». Джин размышлял, что ему понадобится для создания этих предметов. «Хаэм, а что насчет аксессуаров?» Джин взял магический кристалл на соседней полке. «Давай попробуем сделать кольцо или кулон». Магический кристалл в его руке переливался. «Формирование. Написание магической формулы. Я удивлюсь, если получится действительно полезная вещь». Конечный продукт был кольцом, которое переливалось всеми цветами радуги. «Рика, ты здесь?» «Да, отец». Когда Джин крикнул «Рика», она сразу же подошла. «Взгляни на эту вещь. Это защитное кольцо. Я его только что изготовил. Кольцо имеет сложную магическую формулу. Я не могу анализировать ее». Хотя у Рика было достаточно опыта в инженерной магии, чтобы быть помощницей Джина, но она не могла сравниться с магицрафтмейстер. «Не можешь проанализировать? Ладно. Он предназначен для нейтрализации физических и магических атак. Я бы хотел посмотреть, что произойдет, если ты, Рика, нападешь на меня. Это слишком опасно. Пожалуйста, проверьте кольцо на големе». Рика была против. Она не была уверена, что Джин с кольцом сможет предотвратить ее нападение. «Хаэм, возможно, ты права. Тогда кто поможет мне его проверить?» Солей и Луна были погружены в работу с массовым производством самолетов и кораблей. «Кто свободен?» «О, Хризалит». Она была големом, отвечающая за ведение домашних дел. Хотя, с первого взгляда кажется, что это неважная функция, но благодаря Хризалит не было ни единой пылинки в лаборатории. «Хорошо, давайте ее попросим». Так они вышли на площадь перед лабораторией. «Хорошо, Хризалит, надень это кольцо и просто стой на месте». «Да, принято, мастер». Надев кольцо, Хризалит стояла и ждала дальнейших команд. «Хризалит, ключевое слово, чтобы использовать кольцо, это барьер. Давай протестируем его прямо сейчас. Да, барьер. Визуально ничего не поменялось, но теоретически защита уже должна быть установлена. Рика, начни с основ магии. Рика шагнула вперед. Да, огненный шар. Двухметровый огненный шар полетел в сторону Хризолит. Но как только он приблизился за 1 метр до голема, шар с трудом двигался, все медленнее и медленнее, а затем и вовсе рассеялся. Хорошо, вот следующая атака. Огненная пуля. Десятки 30 сэмогенных пуль летели вперед. Однако они также были остановлены. Хаем, довольно-таки неплохо. Рика, следующий. Да, пламя Лэнс. Огонь Лэнс это усовершенствованная магия. Он достаточно силен, чтобы даже убить смертельного морского змея. Но даже эта магия была остановлена в пределах 1 метра. Эффективно против огненной магии. Следующая попытка. Магия молнии. Ладно. Такой же результат. В конце концов, было установлено, что это кольцо в состоянии защитить владельца против всех продвинутых магий, поэтому Джин остался очень доволен. Кроме того, оно также может защищать от магии ветра и воды. Рика, кольцо отлично справляется с магией. Попробуй в этот раз атаковать физически. Джин хотел проверить действие кольца против физических атак. Да, поняла, в атаку. Сначала Рика попыталась прорваться на 10% своей мощности, но ее кулак остановился в 10 см от голема. Хм, расстояние барьера меньше, по сравнению с магией. Ну тогда, Рика, давай на своей мощности 20%. Принято. Барьер остановил кулак Рика на 20% мощности на этом же расстоянии. Наконец, 30%. Вперед. Рика редко использовала 30% своей мощности. Примерно 5% мощности были бы равны силе крепкого, взрослого мужчины, 10% – суперчеловек, 20% были бы за пределами человеческого. Рика ударила кулаком на 30%, искры летели во все стороны, но почему-то, барьер все-таки был не сломлен. Этого достаточно. Рика, спасибо за работу. Спасибо, Хризолит. В качестве благодарности возьми это кольцо, оно твое. Спасибо, мастер. Хризолит поклонилась и ушла. Джин повернулся к Рика. Рика, ты в порядке? Твоя рука повреждена? Повреждений нет. Спасибо за вашу заботу, отец. Рика, что ты думаешь об этом изобретении? Мое мнение, что оно достаточно хорошее. Да, барьер кольца может выдержать продвинутую магию. Хотя мы с вами не пробовали, но, вероятно, кольцо может остановить 50% моей силы. Для индивидуальной защиты это кольцо подходило идеально, оно было беспрецедентно легендарного класса. В этом мире, пространство наполнено эфиром и можно манипулировать с помощью магии. Просто сказать барьер, и на вас никто не сможет воздействовать. Хорошо, давай вернемся в лабораторию. Они вместе вернулись в лабораторию и сделали более 10 колец, идентичные первому. 4 были отданы разноцветным големам, за исключением Хризолит. 2 кольца они планировали отдать Солее и Луне в качестве награды за их труды. Джин сделал еще один кулон с помощью магического кристалла с мифриловым серебром, используя ту же магическую формулу для эффекта защиты. Цепочка также была сделана из мифрилового серебра. «Рика, это твое!» Джин протянул Рика. «Да, для меня, она была в замешательстве. Ах, ты мне очень помогла. Тем более ты девочка и мне кажется, было бы неплохо, если бы ты носила кулон». Рика радостно улыбнулась. «Благодарю тебя, отец, я позабочусь о нем». Джин сразу же повесил цепочку с кулоном ей на шею. «Выглядит отлично». Джин тоже был счастлив. Наконец, Джин сосредоточился на своей собственной экипировке. «Я сделаю браслет, поскольку он подойдет мне лучше, чем кольцо». Браслет был сделан из адамантия и мифрила с покрытием из серебра. Его форма была похожа на наручные часы с магическим кристаллом внутри. Размер изделия позволяет вписать не только защитную магию, но и оборонительную. Ранее, в городе Порт-Рок, у Рейнхарта был жезл. Последовательность активации магии были вырезана внутри жезла и могла быть активирована, если определенную магию впустить внутрь, давая использовать это в качестве эталона. Он решил выгравировать магические символы в определенной последовательности. Огонь, вода, ветер, земля, гром, свет и темная магия могут быть использованы до продвинутого уровня. Так, теперь поставим дополнительный барьер, так что этим изделием могу пользоваться только я. Единственное в своем роде легендарное изделие увидело этот мир. Время проверить наше творение. Я буду вашим противником, сказал Рика. Они вышли снова на площади, Джин атаковал ее, используя различные виды магии. Однако, все было заблокировано барьером, который создал кулон. Джин был рад. Достойно. Том 4. Глава 4. После изготовления легендарных аксессуаров, Джин решил взять перерыв и принять освежающую ванную в сумеречном свете. Ах, мы все делаем так активно. Нам даже удалось воплотить некоторые идеи в жизнь. Джин расслабленно бормотал, в то время, как Рика наблюдала за ним со стороны. В его планах было создать двигатель для вращательного движения. Как сделать вращательное движение от ножных педалей? Внезапно к Джину пришло вдохновение. Вот голем-двигатель. Идея такова. Вращение коленчатого вала включает тот же механизм, который используется в руках и ногах голема при замене поршни. Джин не знал разницы между двутактным и четырехтактным двигателем, но его знаний бы хватило, чтобы создать двигатель. Я могу попробовать сделать бронзовый макет. Бронза – это материал, часто используемый из-за тягучего свойства, который легко формировать с помощью магии. Именно по этой причине Джин решил сделать прототип из этого материала. В конце концов, прототип голем, двигатель был завершен до наступления темноты. Он был около 50 см высотой. Хорошо, самое время ввести его в эксплуатацию, до ужина начнем. Внутри механизма привода начинает двигаться и коленчатый вал вращается. О, он вращается и вращается. Было установлено, что скорость вращения может быть увеличена, если залить внутрь больше маны. Хм, а я думал, что это предел. Лимит был около 300 оборотов в минуту. Так как он будет использован вручную, количество оборотов не сможет быть выше этой отметки. Рика, сможешь попробовать остановить вал? Да, я постараюсь. Рика схватила вал примерно 2 см в диаметре, используя 5% от своей мощности. Хотя скорость вращения замедлилась, он не остановился. Она смогла его остановить на 10%. Хорошо, спасибо, Рика. Вращающий момент, вращательная сила, это нечто. Он даже сможет подойти к машине. Прочность инструмента хорошая. Поскольку мы нашли максимальное вращение, пора на ужин. Рика, не останавливай вал, но дай знать, если что-то пойдет не так. После этих указаний, Джин направился к своему особняку. Солей и Луна по очереди готовили еду. Сегодня за рацион отвечает Солей. На ужин была пшеничная каша, хлеб и чай. Рика специально возвращалась в деревню Каина прошлой ночью, чтобы взять несколько чайных листьев. Рассада чайных листьев была уже посажена. Джин обычно ел пшеничную кашу, пил чай и намазывал джем на хлеб. Недавно было обнаружено растение, похожее на землянику, и из него изготавливался клубничный джем. Думая о долговечности двигателя, Джин быстро закончил ужин и вернулся в лабораторию. «О, отец, как дела? Все работает без каких-либо проблем. Давай посмотрим». Двигатель голем был настолько горячим, что от него исходило избыточное тепло, поэтому к нему было невозможно прикоснуться. Поршень не имеет теплоотвода, так что это вполне естественно. «Хорошо, давай выключим». Когда Джин остановил двигатель, он разобрал его, чтобы определить, какие части были изношены или повреждены. «Угу, как я и думал, поврежденные детали, в основном, это делали голема. Адамантовый скелет с мышечной тканью поспособствует лучшей скрутке волшебных волокон. Если вы думали, что устройство было схоже с Рика, то не ошиблись. Ну тогда давай начнем с производства. Рика, подай немного адамантия». Рика было поручено принести тяжелый адамантий, а Джин пошел собирать магические волокна и магические кристаллы. Все закончено. Поздно ночью, голем-двигатель был завершен. Рычага и вал, которые были подкреплены широкоподшипниками, в основном были сделаны из адамантия. Части голема были усовершенствованы с помощью многочисленных укреплений. В результате, крутящий момент был увеличен почти в 3 раза от исходного прототипа. Рика смогла остановить вал только после повышения ее мощности до 20%. Теперь осталось сделать шестерни. На этом рабочий день Джина был закончен. Следующим утром он серьезно задумался о создании шестеренок. Он пытался сделать их раньше, но когда он соединял их все вместе, шестеренки были жесткими и свободными, что делало их бесполезными. Даже у Магиц Рафтмейстерс были слабости. Способности Магиц Рафтмейстерс были похожи на программное обеспечение системы 3D-моделирования. По умолчанию, в качестве основы могут быть скопированы такие фигуры, как шары, диски или кубики. Но так как не было ни единой отсылки к концепции шестеренок, сделать их идеальными трудно. Мда, нужно хорошенько подумать, как именно сделать мне необходимую модель. Джин ворчал, пока ел завтрак. Рика начала беспокоиться. «Отец, вы должны перестать думать об этом во время еды». «Ах, что, ты права, короче, сначала разделим окружность одинаково, отец». Рика не сдержалась и накричала на Джина. «Рика», удивленный ее поведением, Джин смотрел на Рика. «Ах, ах». Сама Рика была в недоумении, почему она накричала на Джина. «Мне очень жаль». Рика поклонилась в стиле догиза. Так называемый поклон догиза является важным элементом японских манер. При этом человек встает на колени и падает ниц, почти касаясь головой пола. Догиза используется для проявления уважения к самым почитаемым гостям, а также в виде глубочайшего извинения или просьбы. «У меня было непочтительное отношение к отцу. Пожалуйста, накажите меня». Джин потянулся к Рика. Рика не намеревалась защищаться или блокировать удары. Когда руки Джина прикоснулись к ней, она была расслаблена и готова ко всему. Однако, вопреки ожиданиям, руки Джин нежно погладил голову Рика. «Я сожалею, Рика, что заставил тебя волноваться. Если я в чем-то буду ошибаться, то поправляй меня. Вы не сердитесь? Почему я должен сердиться?» «Ты крикнула, потому что думаешь и волнуешься обо мне». После этих слов, Джин доел остатки завтрака. Он ломал голову с утра, но не смог придумать ни одной хорошей идеи. После обеда Джин пил чай в своем особняке. Кубок в руке был цилиндрическим. Он возился с ним, думая о шестеренках. «Короче говоря, я могу создать одну шестеренку и сделать ее копии. При создании шаровых подшипников необходимо, чтобы они были с одинаковым весом и шаровидной формы, но шестеренки должны быть идентичными. Отец, пожалуйста, не пытайтесь сделать невозможное». Рика встревожилась, видя, что Джин страдает. Но Джин, казалось, не слышал ее. Рика пришла к выводу, что Джин не перестанет думать о шестеренках, поэтому лучшим решением было помочь ему реализовать его идеи. Таким образом, используя инженерную магию, Рика обработала деревянную досуе, которая была под рукой, до состояния круглой формы. Формы различных диаметров были созданы и размещены на столе перед Джином. «Хаэм, это, мне было интересно, смогу ли я помочь или нет, теперь хотелось бы услышать ваше мнение». Джин взял один диск в руку. Он мог бы быть использован как деталь фрикционного привода. Для увеличения трения делались надрезы внутри диска. «Едниксиас, если вы бросите монетку ребром, то она легко покатится, в отличие от шестеренки с зубами. Сначала надо думать о материалах, которые не дают скольжения». Мысль неожиданно пришла в голову Джина. «Это верно. В первую очередь нужно создать зубчатую рейку. Затем на ней вырезать необходимое количество зубов». «Молодец, отец. Ах, Рика, глядя на диск, который ты сделала для меня, ко мне пришла идея». «Спасибо». Джин погладил Рика по голове. Прищурив глаза, она выглядела очень счастливой. «Так, вероятно, я смогу сделать цилиндрическое прямозубое колесо. Если у меня получится сделать такое колесо, то, возможно, я также смогу сделать конические зубчатые колеса. Короче, из-за равного деления окружности, создать такой продукт просто, подключив к этому более сложное производство». «Отец, пришло время для ужина». «Мда, как быстро летит время. Луна уже взошла на небо. Я и правда проголодался, это хороший знак». После ужина Джин начал думать о различных способах изготовления шестеренок. В конце концов он пришел к оптимальному решению. «Хорошо, можем идти спать. Спокойной ночи, Рика». «Да, отец, спокойной ночи». Джин улегся в кровать, а Рика молча радовалась, что смогла быть полезной отцу. Том 4, глава 5. На следующее утро, после того как Джин проснулся и позавтракал, он начал работать над шестеренками. Во-первых, он создал линейную шестерню в качестве основы. Чтобы начать процесс, он приготовил прямую узкую полоску адамантия, потом он сделал зубья шестерни. Он не беспокоился о модуле, размере зубьев, что неудивительно для Джина. Так лучше, так как Джин планирует использовать их для автомобиля, шестерни должны быть крепкими. Не зря он выбрал адамантий, детали будут работать хорошо, даже при небольшом размере. Хотя, было бы проще делать сначала крупные детали, но Джин решил начать с чего-то малого. На данный момент он сделал 200 копий первой шестерни без особого труда. Если их выстроить одну к одной, то сразу становится очевидным, что промежутки между зубами все одинаковые. Хорошо, после изготовления деталей одной группы нужно использовать сплав. «Я мог бы, да, я могу сделать это». Он завершил зубы на линейной шестерни. После этого, да сделать шестерню с количеством зубьев, которая будет соответствовать им. Да, это успех. Теперь, с помощью формирования создадим из него круг. На этом этапе он имел шестерню с нужным количеством зубов. Он был похож на пончик с зубами. Теперь, для того чтобы заполнить внутреннюю часть окружности шестерни, сплав. Отлично, это сработало. Перед Джином лежало завершенное цилиндрическое прямозубое колесо. Когда Джин сделал еще одну шестерню с многочисленным количеством зубов и попытался зацепить ее с другой, то заметил, что они соединились так аккуратно, что Джин не мог устоять на месте и начал пританцовывать. Если цилиндрическое прямозубое колесо готово, то он сможет сделать коническую передачу. Как бы то ни было, она будет ограничена тем же количеством зубов. Все-таки было любопытно, сможет ли она повернуться на 90 градусов. Это было бы неплохо, потому что Джин сделал бы гораздо большее количество разновидностей машин. «Хей, давай сделаем машину». Он сделал ходовую часть из легкого серебра, увлекся, изготовил 4-цилиндровый двигатель, шины аккуратно сделал из резины и во второй половине дня завершил автомобиль. Отлично, отлично. Так как нет передачи управления не автоматическое, он может работать только с помощью педали газа и тормоза. Потому что производительность голема является постоянной, автомобиль должен ездить хорошо. После вождения вокруг своего исследовательского центра, Джин вышел из автомобиля довольный. «Отец, я чувствую, что големы лошади были более универсальными». Да, Джин не мог понять, к чему Рика клонит на минуту, но вскоре осознал возможные последствия. Самолет имел волшебный реактивный двигатель и у корабля была волшебная струя воды. Хотя Джин продумал голем-двигатель для наземных видов транспорта, но он забыл, что большая часть мира не была заасфальтирована. Когда этот мир придет к эпохе автомобилей, хм, неужели я стал самодовольным? Во всяком случае, мы сможем использовать автомобиль на этом острове. Рика, нужно дать распоряжение Топаз для работы над дорожной сетью на острове. Можно не прокладывать основную поверхность, просто используйте твердую породу. Таким образом, мы избавимся от сорняков, а также позволит ездить транспорту. Хорошо, нам следует отдавать приоритет заливу Тацуми, полям и аэропорту. Да, пожалуйста. Джин создал самолет и аэропорт, поэтому создание дорог является приоритетным делом. Большие варп-гати установлены в каждом месте, но дорогу делать все равно надо. А-а-а, я голоден. Уже было темно на улице. Отец, сегодня я приготовила ужин. Ах, Рика, я с нетерпением хочу попробовать твое блюдо. Сали и Луна были заняты массовым производством самолетов и кораблей. Рика взяла готовку на себя. Это чисто белый хлеб, не так ли? Да. Рика очистила пшеницу и изготовила хлеб из перемолотой муки. Вкусно. Джин ел хлеб и рыбный суп с овощами. Хлеб без примесей намного вкуснее. Я сожалею, что мы рис еще не нашли. Нет, я понимаю, что много хочу. Я буду искать рис в западных странах, мы найдем на это время. Поскольку они не смогли найти рис в портовом городе Порт-Рок, Джин думал, что он может быть в одной из западных стран, где устройство и уровень жизни могут отличаться. Прошло 7 дней, как они вернулись на остров Хрэй. Также можно сделать турбину. Джин начал свою работу с трубопроводов. Принцип был прост: поставить колесо в герметичный контейнер и заставить его работать с магией ветра. Поскольку ветер не должен задувать снаружи, циркуляция должна быть хорошей и не просачиваться, поэтому изготовление не должно представлять особой сложности. О, число оборотов высокое, как и ожидалось. В основе находился ветряной двигатель, поэтому скорость вращения была высокой. С другой стороны, крутящий момент уступает голему, двигателю. Да ладно, пригодится, лишним не будет. Джин получал истинное удовольствие, изготавливая различные вещи. А Рика наслаждалась самим фактом, быть рядом с кем-то значимым вроде Джина. Отец, ты отказался от идеи о создании оружия? Как настоящий секретарь, она напоминает Джину про то, что он забыл. О, разве я хотел создать нечто подобное? Хотя, в любом случае, нам нужно укрепить оборонительную силу, сказал Джин, а затем погрузился в свои мысли. Водомет, лазер и индукция. Он решил сделать стандартное лазерное оборудование. Причина в том, что он хотел создать оружие, которым можно было бы не смертельно ранить врага, регулируя мощность. Ладно, моих способностей должно хватить, чтобы создать лазерное оружие. Рика быстро собрала материалы, чтобы Джин мог без промедлений начать производство. Структура проста. Внутри устройства, которые похожи на тонкий фонарик, он пишет магическую формулу. А теперь аутентифицируем. Отец, что такое аутентификация? Рика часто спрашивает значение незнакомых слов. Ну, скажем, например, ты потерял это оружие и кто-то другой человек нашел его, но этот человек не сможет им пользоваться. Без сигнала магической мощности джина оружие не будет работать. Он называет это процесс с проверкой подлинности магических волн свидетельства. Все големы и Рика унаследовали магические волны джина, поэтому они могут использовать его без проблем. Сделано. Прототип был завершен. Он был похож не пистолет, а на какое-то подобие трубы. Хочешь попробовать? Они вышли из лаборатории и направились к скалам на краю открытого пространства. Тонкие лучи размером с иголку прошли через скалу в течение нескольких секунд. Да, успех. Джин решил изменить некоторые параметры и приготовился выстрелить еще раз. Диапазон поражения небольшой, слегка рассеиваемый лучами, но в этот раз камень сразу же разрушен. Это опасное оружие, мы должны использовать его в чрезвычайной ситуации, сказал Джин и решил рассмотреть низкую мощность оружия. Как насчет паралича электрошокер? Когда Джин первый раз встретил Бину в синей земле, у нее был жезл бездействия. Это позволило ему понять, что такой магический инструмент уже существует в этом мире. Хорошо, необходимо сделать что-то на несколько ступеней выше существующего жезла. Джин был в азарте, но... Отец, время обеда, пожалуйста, приготовьтесь к приему пищи, сказал Рика, и Джин послушно покинул исследовательский центр, направившись в сторону дома. Разве сегодня не очередь Салии готовить обед? В меню входил тост, цитрусовый мармелад, салат и яичница-глазунья. Хотя обед больше походил на завтрак, Джин не беспокоился об этом и спокойно ел. Спасибо за обед. Сразу после еды, он направился обратно в лабораторию. Как обычно, когда отец увлечен чем-то, то он всегда забывает о своем окружении. Рика последовала за ним, чтобы оказать необходимую помощь. Электрошокер был простым, потому он выглядел как жезл бездействия. Он избавился от некоторых недостатков и повысил эффективность. Конечный продукт внешне напоминал палочку и был около 30 см длиной. Джин также изготовил два дубинки, похожих на дубинки полицейских. Жезл предназначался для самообороны и дубинки были для общей безопасности. Жезл был сделан из легкого серебра, дубинки из мифрила и адамантия. Так как я изготовил оружие, нужно сделать армию. Джин сделал 20 големов и назвал их от 1 до 20 земля 1, земля 20. Таким образом, подготовка вооруженных сил острова Харай завершилась. Том 4. Глава 6. Близился восьмой день пребывания на острове. Отец, от неба один пришел отчет. Разведка дала результаты. Джин, который закончил завтрак и пил чай, пока ждал отчет, спешно направился в лабораторию. Когда Джин и Рика спустились в подвал лаборатории, небо один уже ждал их. Ты уже закончил воздушную разведку? Да, я создал схематический обзор окрестностей острова Харай. Небо один развернул большой кусок бумаги. На самом деле это была кожа демонического зверя, которая выцвела до белого цвета. Кожа считается прочным материалом, который может выдержать даже 1000 лет без разрушения. Хаем, Джин был впечатлен схемой. Все было аккуратно отмечено и красиво изображено. Исходя из данных на карте, ближе к восточной части от их местоположения на острове Харай находился океан. На западной стороне от острова была нарисована большая часть континента. Этот континент – королевство Кляйн и королевство Элиас. Да, это верно. Небо один подтвердил предположение Джина. Ладно, продолжайте разведку с неба с одним условием. В то время как вы летать над континентом, не опускайтесь слишком низко, чтобы люди не знали о вашем существовании. Да, я буду лететь как можно выше. Хорошо, продолжай работу. Если для здоровья обычного человека существуют опасности путешествовать в небе, такие как атмосферное давление, концентрация кислорода и холода, то на големов это все не влияет. Джин продолжал изучать карту. Я не сомневаюсь, что это королевство Элиас. Я гонял там на лодке и могу понять, что это остров Ио. А если посмотреть еще ближе, есть еще один остров между остров Харай и барьером, он намного меньше. Джин думал, что остров мог быть блокпостом острова Харай или виллой. Использование самолета разрешается. Возьмем немного големов из армии и самолеты, чтобы расследовать остров. Ок. Так, если это необитаемый остров, то я хотел бы сделать его одним из наших островов, и мы можем назвать его главным островом. Джин позвал Салей, Луну, а также 5 цветных големов, горничных, море минус один и земля один для объяснения будущего плана. 1. Когда приглашаем кого-то в будущем, то сначала приводим их в эту виллу. 2. Жизнь на вилле тщательно поддерживается, чтобы с первого взгляда было понятно, что это дом Джина. 3. Когда придет время, он будет рассматриваться как фиктивный остров Хрэй. 4. Название острова, остров Кунь-Лунь. Похоже, что у Джина хобби давать странные названия вещам. Вы поняли нашу политику и тонкости на будущее? В подтверждение словам Джина, все, кто там был, ответили «да». Если у вас не будет достаточно сил, просто дайте мне знать, и я вышлю больше помощников. Да, мой господин, если вы сами предложили, то, пожалуйста, увеличьте число ваших подчиненных. Одна из големов, горничных, попросила его об этом. Джин принял это предложение. Кроме того, у моря один, неба один и земли один была нехватка помощников. Ах, понял. Именно поэтому Джин решил увеличить число подчиненных големов в этот день. Отец, как твоя магическая сила? О, да мне ее хватит еще на большее количество големов. Тогда все в порядке. Так как тело Джина поддерживается за счет магической силы, количество активной маны, которой он обладает, было необычайно. Пройдет время, прежде чем Джин начнет сам замечать это. У Рика не было другого выбора, кроме как молчать, так как у нее не было никаких вещественных доказательств. Если бы обычный маг попытался сделать такой объем работы, как Джин, то ему бы потребовалось использовать абсолютно все свои магические способности, чтобы закончить големов. 5 големов были созданы специально для Солей и Луны. Для Солей он назвал големов Планетарии 1-5, а для Луны Сатила 1-5. Пол големов был женским. 5 цветных големов горничных имело каждая 90 подопечных, в том числе 10 предыдущих големов, в общей сложности выходило 100 единиц, все выглядели как женщины. Для каждой сферы, неба, земли и воды, было создано в общей сложности 100 големов. Номера, конечно, были 21-100, тип модели мужчина. Ах, я очень устал, Джин пробурчал, пока он расслаблялся в бане. Он устал больше физически, чем магически. Хотя Джину помогали Солей и Луна, а также Планетария и Сатила, он все равно побил бы мировой рекорд по созданию големов за один день. Рика, что насчет материала? Джин беспокоился, потому что большое количество материала ушло на создание големов. Все в порядке. У нас хватает материала, чтобы сделать более 1000 големов, медь, никель, сталь, серебро, адамантий и т.д. Так как в течение 1000 лет големы копают и добывают ресурсы без отдыха. Изначально этот остров был богат минеральными ресурсами, поэтому мать выбрала именно это место. Считается, что большое количество ресурсов находится в пределах легкой доступности от вулканов. Рика также рассказала Джину, что риск извержения вулкана был волшебным образом предотвращен. Моя предшественница была восхитительной. Даже в современном Земле невозможно победить энергию вулкана. Хотели бы вы отправиться в Порт-Рок завтра днем? Он дал обещание Рейнхарту встретиться через 10 дней. Это послезавтра. Я сделал столько всего за эти 8 дней. Да, отец. Рика, спасибо за помощь. Не нужно благодарности. Я существую, чтобы служить вам, отец. Отвечая Джину, Рика, казалось, была счастлива. Это правда. Ну хорошо, время выходить из бани. Рика протянула ему полотенце. Джин вытер тело и оделся. Рика, что сегодня на ужин? Конечно же рыба и жареные креветки на гриле. О, звучит вкусно. У них было масло, панировочные сухари, пшеничная мука и яйца. Поэтому можно сделать кляр и жарить. Конечно, этому их научил Джин. Ах, очень вкусно, пробормотал Джин, жуя персик после еды. Я польщена вашими словами, отец, сказала радостно Луна после ужина в качестве благодарности. У Солей и Луны в последнее время наблюдаются эмоциональные признаки. Это должно быть влияние Рика. Не говори это вслух. Джин пришел к такому умозаключению. Неважно, Рика или любой другой голема, они все абсолютно преданы Джину, который является их творцом, но все же ему иногда бывает одиноко. Джин думал об этом и смотрел на ночное небо из окна. Отец, не холодно? Ах, все хорошо. Его захлестнула волна ностальгии о жизни в деревне Каина. С другой стороны, с тех пор, как Джин бессознательно поглощает внешнюю магическую силу из своего окружения, она не сильно тратится. Это также благотворно сказывается на его теле. Том 4. Глава 7. На следующий день после завтрака Джин начал подготовку к поездке. Хэймэм, сменное белье, рубашка, штаны и пиджак. Так как он может привести свою одежду в порядок с помощью очистителя, два комплекта одежды будут в самый раз. Хэймэм, я что-нибудь еще нужно? Джин будет путешествовать в этом мире впервые. Он не знал, что именно ему может понадобиться. Он не может всегда рассчитывать на Рика. Хорошо, я буду рассматривать это путешествие как обычный туризм в любой другой стране. Деньги, медикаменты, носовой платок, салфетки, путеводитель и фотоаппарат. Хах, у нас нет ни одного путеводителя или камеры. Поэтому он решил в ближайшее время сделать фотоаппарат и платок с гербом дома Ринхарта. Он не имел права оставить этот платок, так как он являлся его удостоверением и пропуском в страну. Нужно обязательно положить его в сумку. После того, как он убедился, что он ничего не забыл, Джин закончил свои приготовления. Отец, что нам делать с Варбгати? При необходимости с помощью Варбгати они смогут вернуться на остров Харей в любое время. Хэймэмэмэм, даже не знаю. Есть идеи? Джин не был уверен, смогут ли они взять их с собой, потому что они были слишком громоздкими. Ну, если только возьмем магическое устройство и изготовим их на месте прибытия. Пока у него есть магические устройства, он может сделать установку или небольшое здание при наличии определенных материалов. Я думаю, что это хорошая идея. Мы должны взять два комплекта. Да, даже если что-то случилось с одним, у нас будет запасной, а значит будет возможность вернуться домой. Поэтому они подготовили магические устройства, которые могут быть рассмотрены основой Варбгати. Он написал систему управления на пластине с магическим кристаллом. Она должна быть синхронизирована с образцом магической волны мастера, находящегося в Харей. Поэтому запись на пластине должна производиться только на острове Харей. Все должно получиться. Им не надо будет тащить с собой громоздкие предметы, а два комплекта весят всего около 2 килограммов. Может, я все-таки что-нибудь забыл? Даже если он забудет что-нибудь, то, вероятно, он сможет это купить или сделать. Отец, почему бы тебе не взять бутылку с водой на всякий случай? Ах, бутылку с водой, конечно. Это должна быть изолированная емкость с волшебной формулой внутри для очищения воды. Он решил сделать ее прямо сейчас. Сам контейнер он сделал из легкого серебра с двухсторонней структурой и избавился. Короче, он сделал термос. Кроме того, он создал магическую окружность в нижней части для очищения воды, поэтому в его желудок грязная, неочищенная вода поступать не будет. Закончено. Я также сделал одну для тебя, Рика. Я не нуждаюсь в питье, но буду носить как запасную для отца. Ну тогда, поскольку вы были приглашены, отец, нужно как-то отблагодарить Ринхарта. Ты намекаешь на подарок? Да, Джин подумал немного, взял молочно-белый магический кристалл и формирование. Магическая формула, написание. Было создано кольцо. Это была упрощенная версия защитного кольца. Назвать это изделие охранное кольцо, Джин не знал, что лучше звучит. Защитное или охранное, но он назвал его именно так, потому что его собственные кольца называются защитными. Я сделаю несколько и отдам, если их оценит. Это верно. Несмотря на то, что у меня есть защитное кольцо, возможно, у меня еще должно быть что-то вроде меча. Ринхард знает, что Рика автомата и не будет задумываться об ее экипировке. Если создать тебе меч, то он должен быть прост в использовании. Я понимаю. Джин сразу же взял адамантий. Формирование, затвердевание, поверхностная обработка. Меч был готов. Это был маленький японский меч с небольшим изгибом. Он был около 50 см в длину, и Рика меч понравился. Нужен предмет, где будет находиться клинок. Отец, это, ты владеешь знаниями об этом предмете? Это не меч, а катана. Несмотря на то, что она легче, чем обычный меч, катана ничем ему не уступает. Пока он говорил об этом, Джин сделал ножны из легкого серебра. Хотя я не знакома со структурой японского меча, но уверена, что он – отличное оружие. Рукоять была сделана из клыка сиам-дракона, а шнурок из паутины гранд-паука, так что скользить она не должна. Так, все готово. Надпись «Рукоять» отдает розовым цветом, как насчет персика. Затем он вручил готовый цветок персика Рика. «Спасибо, я буду оберегать этот клинок, для того, чтобы заботиться об отце с помощью него». Все подготовительные работы были закончены, поэтому он решил дать указания Солее и Луне в его отсутствие. «Если что-нибудь», Джин начал говорить, а потом, «постойте», Он бросился обратно в мастерскую, и Рыка последовала за ним. Сали и Луна остались на своем месте. «Что случилось, отец?» — Рика спросила Джина, в то время, как он искал что-то в мастерской. «О, я сделал Monochem Tufalin. По сути, это сотовый телефон. Не знаю, почему это называется Кэм. Джин забыл про него. Кстати, я создал два комплекта для того, чтобы Рика смогла поговорить с Сали или Луной и узнать, как идут дела на острове. Но Джин не может назвать это устройство мобильным телефоном, потому что он не может выбирать, с кем говорить. Это просто приемопередатчик. По размеру он как современный мобильный телефон, не слишком громоздкий. Я надеюсь, что кроме этого, я ничего не забыл». Джин с облегчением снова подошел и дал поручение Сали и Луне. «Вы понимаете?» «Да, понимаем. Если есть что-то случится, свяжитесь с нами по Monochem». «Принято». После этих слов Джин и Рика отправились в Порт-Рок через Варп-Гати. Здесь по местному времени было утро. Они подошли к отелю, где ребята проживали во время соревнований. «О, давно не виделись, вы куда-то уезжали?» Хозяйка встретила их. «Прошло уже достаточно времени после конкурса. Я слышал от Марси, что ты сделал ее голема». По ее словам, Марсия сейчас готовится открыть свой магазин в качестве кораблестроителя. Она расплатилась со всеми своими долгами, купила необходимые инструменты, а вчера уехала в другой город купить необходимые материалы. «Итак, что ты делаешь сегодня? Останешься на ночь?» «Да, но только на одну ночь». «Хорошо, цена остается также 300. Свободный номер у меня был. Бонита по-прежнему остается вакантным, верно? Он получил тот же номер, что и раньше. Ну вот, конкурс закончился и стало меньше туристов. Теперь мы будем ждать завтрашнего путешествия». Джин пробормотал и сел на знакомую кровать. Том 5, глава 1. Утром обещанного дня Джин и Рика покинули морской павильон и направились к центральной площади перед портом. После соревнований площадь казалась заброшенной и скучной. Ах, запах прилива, смешанный с запахом рыбы. Он совершенно уникален, этот морской бриз отличается от того, что на острове Харай. Возможно, Джин предполагал, из-за присутствия людей. «Отец, экипаж прибыл». Голос Рика прервал его мысли. Подъехали два экипажа, запряженные двумя лошадьми каждый. Довольно занятный транспорт. Интересно, что за система подвески. Быстро взглянув на первый экипаж, он заметил, что спица, поддерживающая колесо, выполняет функцию подвески. Спицы расширяются назад и вперед из-под кабины, но нет демпфера. Если сейчас только начало весны, легко может укачать, потому что вибрация длится долго. Современные автомобили имеют амортизатор для гашения колебаний, поглощения толчков и ударов подвижных элементов, подвески, колес, а также корпуса самого транспортного средства, посредством превращения механической энергии движения, колебаний, в тепловую, но у этого экипажа такого нет. Это колесо из железа, окружность колеса покрыта железом. Оно будет служить намного дольше, но звук очень громкий. Хорошо, если дорога состоит из почвы, звук не должен быть таким сильным. Экипаж позади был примерно такой же по строению. Он отличался лишь тем, что был немного старее и внешнее оформление транспорта было проще. «Мы будем в задней карете». Когда они подумали об этом, конный экипаж остановился перед Джином и Рика. Мужчина во второй карете заявил, что каждая клетка его тела призвана служить своим хозяевам, он – дворецкий. Затем мужчина сошел с заднего экипажа и открыл дверь впереди идущей перевозки. Ребята увидели девушку со светлыми, почти серебряными волосами, светло-голубыми глазами и белой кожей. Она была двоюродной сестрой Рейнхарта, Эльза Рэндолл. Девушка спрыгнула с экипажа без чьей-либо руки. Во время прыжка она прижала юбку, чтобы она не поднялась вверх. Сегодня они увидели ее не в купальнике. Теперь она выглядела как молодая девушка в красочном платье, которое принадлежит дворянскому роду. Это было простое платье, но имело лоск. Воротник, рукава, кайма и другие части платья были тщательно прошиты. Джин, Рика, давно не виделись. О, почти вечность прошла. Дворецкий бросил на него взгляд, но Джин не обратил на это внимания. Джин потянулся в карман, достал платок с гербом и протянул его Эльзе. Но она покачала головой. «Будет лучше, если он останется у тебя». Затем Эльза поручила дворецкому загрузить багаж своих гостей в экипаж. Поскольку особого багажа не было, дворецкий быстро загрузил все необходимое. «Итак, давайте продолжим». Эльза пригласила Джина и Рика в карету. В кабине кареты есть возможность усадить шестерых людей. Когда дворецкий спросил, ожидать Лили других людей, Эльза ответила, что в карете будут находиться только она, Джин и Рика. Джин и Рика сидели напротив кучера, а Эльза сидела к нему спиной. «Едем», когда Джин кивнул на вопрос Эльзы, она нарисовала нитку. Казалось, что конец нити доставал до сиденья водителя, поэтому можно давать простые инструкции, такие как остановка или движение вперед. После того, как она дала команду, карета начала ехать. Когда они двигались, колеса начали издавать шум. Кабина постоянно тряслась, было ощущение, что это большая банка с монетками, чаевыми. Такая поездка доставляет дискомфорт, если не привыкнуть к этому быстро. Эльза как будто почувствовала настроение Джина. «Если тебе плохо или укачало, то просто скажи, и я вылечу тебя». Кажется, она не чувствует особого дискомфорта, используя какой-то метод, снижающий нагрузку. Элиза продолжила. «Я сопровождаю вас, потому что старший брат Рейни не смог приехать из-за непредвиденного дела. Кажется, Ринхард был занятым человеком». «Да, спасибо за твою помощь». Джин не мог понять, как с ней общаться, официально или нет, поэтому атмосфера в кабине стала немного напряженной. Чувствуя неловкость, она обратилась к Джину. «Тебе не нужно разговаривать со мной официально, я хотела бы, чтобы ты общался со мной так же, как с моим старшим братом». После этих слов Эльзы, Джин немного расслабился. «Хорошо, тогда, спасибо, что сопровождаешь нас сегодня». Эльза кивнула. «Я хотела бы поговорить с тобой, поэтому я здесь». Говоря это, Эльза выдохнула. Старший брат, один из лучших магических инженеров в стране, Лорелей, которого он создал, заставил старших братьев Ли признать его превосходство. «Теперь, я хотела бы понять, каковы твои навыки». Это был очень прямой вопрос. «Ну, я думаю, было бы лучше, если бы Ринхард тоже присутствовал при этом разговоре, чтобы не рассказывать мою историю дважды». Джин попытался уклониться от ответа. Эльза кивнула и согласилась. «Ну, в таком случае, может ты, Джин, хотел бы что-нибудь у меня спросить?» Джин немного подумал и спросил. «Куда направляется эта карета впереди?» Он спросил про их пункт назначения. «Мы двигаемся из портового города Порт-Рок в столицу этой страны, где старший брат в настоящее время находится. Как называется столица?» Для Эльзы это был странный вопрос, и ее глаза немного расширились. Однако он сразу же вернулась к теме разговора. «Столица королевства Элиас, это Борджиа, Боруссия, разве ты не знал?» «Ах, нет, я не знал. Поскольку я жил на изолированном острове, я не в курсе насчет нынешней ситуации на континенте». «Хорошо, тогда я расскажу тебе немного о королевстве Элиас». Эльза начала рассказывать. «Королевство Элиас находится на полуострове Элиас, а полуостров Элиас виднеется на юге от континентального Лорана. А, я немного слышал об этом. Королевство Элиаса делится на 4 провинции, это примерно как разделить на восток, запад, север и юг». «Хорошо, получается, что Порт-Рок является южной провинцией». «Да, а провинция, к которой мы направляемся, находится на севере, и ее название – Норт». Джин сразу вспомнил местность, которую небо один отметил на карте. Теперь стало понятно. В королевстве Элиас есть 4 главных дороги, все они простираются от столицы Боруссии до востока, запада, юга и севера. Как думаешь, насколько далеко? О, я только могу предположить, что дорога на север ведет на континент Лорен, а южная дорога к Порт-Року. Правильно, важность восточных и западных провинций ниже, чем северной и южной провинций. Подожди минутку. Что не так, отец? Эльза, которую Джин перебил посреди ее рассказа, сразу поняла, что случилось. Хотя Рика, похоже, не догадывалась, почему у Джина синее лицо. «Оставь это мне», сказав так, Эльза взяла Джина за руку. «А, исцеление». Затем из рук Эльзы потекла теплая субстанция. Джин изначально чувствовал себя некомфортно, но после прикосновения Эльзы сразу же взбодрился. «Ну как?» – спросила Эльза и отпустила его руку. «Ах, мне стало лучше. Спасибо, была ли это магия сейчас?» «Да, местный метод Империи Шоура. Этот метод помогает сильно пьяному человеку почувствовать себя комфортно. Да, и еще этот метод подходит тем, кто впервые едут на таком экипаже и их укачивает». Это так, Рика была подавлена. Несмотря на то, что Джину было нехорошо, она не заметила этого факта, а также он был излечен кем-то другим. «Я хотел бы закрепить демпфер». Джин не заметил унылого настроения Рика и продолжил разговор с Эльзой. «Что такое демпфер? Ах, как я это объяснить? Это устройство, которое подавляет тряску». «Подавляет тряску». Несмотря на то, что объяснение было расплывчатым. Кажется, что она поняла его предназначение. Кажется, он имеет сложную структуру, но в конце концов, я хотела бы услышать все твои идеи во время поездки. Эльза с большим любопытством смотрела на Джина. «Ау, это было бы прекрасно», — легко ответил Джин. Рика молча смотрела. «Эй, Рика, что случилось?» Том 5, глава 2. Конный экипаж прибыл в деревню, где ребята должны были остановиться отдохнуть, хотя солнце все еще было высоко в небе. Деревню называли «Плоская вершина». Я думала, что мы останемся здесь на пару часов, но, похоже, мы могли бы задержаться здесь подольше. В окрестностях Паллока было много городов и деревень, Джин заметил множество поселений. Кажется, на их пути встретится еще много деревень. Деревня Кайна, вероятно, находится очень далеко. Джин помнит, как потребовалось 2 дня для перевозки ячменя в деревню Тока. Кажется, что она достаточно велика, больше походит на город, чем на деревню. Королевство Элиас не было сильно затронуто во время магической войны, поэтому деревни и поселения выглядят приемлемо. Действительно, разве не было ли резкого сокращения населения? Ты прав, число людей в стране сократилось наполовину, они были отправлены сражаться посреди континента, также повлияло бегство дьявола. Тогда почему? И кстати, был ли нанесен хоть какой-то ущерб зданиям и сооружениям? Да, верно. Конный экипаж остановился на площади. Дворецкий открыл дверь кабины. Джин и Рика спрыгнули вниз. Эльза тоже спрыгнула вместе с ними, умело придерживая подол своего платья. Джин обратился к ней. Есть причина, почему деревню называют «Плоская вершина». В качестве ответа Эльза указала на гору, восходящую к западу от деревни. Посмотри на это. Ну да, действительно похоже на плоскую голову. Гора была плоская, как будто кто-то соскоблил ее вершину. Так как эта гора имеет плоскую вершину, поэтому эту деревню так называют. Похоже на правду. Затем появились 4 человека на 2 каретах. Джин сделал вывод, что один из 2 мужчин – охранник, другой – дворецкий. 3-й человек был совсем мальчишкой. Единственная женщина среди них – няня Эльзы. Сотрудники не были представлены, Джин не знал, как их зовут. «Ах, леди Рындал, вы прибыли раньше, чем мы ожидали». Они оглянулись, чтобы посмотреть на источник голоса. Там стоял пожилой человек с молодыми людьми по бокам. «Он, глава этой деревни, ему поручено заботиться обо мне», — сказала Эльза Джину. «Я один из тех, кто должен заботиться о вас», — сказал глава деревни Эльзе, поклонившись. Он приказал мужчинам с обеих сторон сделать то же самое. «Леди Эльза останется здесь». Эльза со своей няней направились в место, где они остановятся сегодня. «Кто сопровождает леди Эльзу? Пожалуйста, проходите сюда». Мужчины, которые стояли рядом с главой деревни, были готовы сопроводить Джина и Рика. Ребята начали удаляться со своими проводниками, как «Ах, подождите, Джин и Рика должны быть со мной». Эльза поманила их. «Леди Эльза, могу ли я узнать, кто они?» – спросил глава деревни. «Джин и Рика, гости графа Рындалла». Глаза главы деревни заметно расширились. «Хо, не может быть, Джин и Рика, верно? Пожалуйста, проходите». Итак, Джин, Рика, Эльза, ее няня и глава деревни отправились в большой дом в центре деревни. Кажется, это его дом. Добро пожаловать. Несколько слуг приветствовали их. Эльза, казалось, остается здесь не в первый раз. Когда она вошла, то улыбнулась и кивнула. Джин был озадачен незнакомым приемом. «Проходите, пожалуйста. Можете отдохнуть в этой комнате». Джина и Рика сопроводили в комнату, которая выглядела как 2-комнатный номер примерно с 8 татами в каждой комнате. В задней комнате 2 кровати. Затем в гостиной комнате было множество великолепных столов. Неужели это такая богатая деревня? Джин сравнил этот дом с домом деревенского главы деревни Кайна. Наверное, эта деревня богаче из-за большего населения, и она намного ближе к портовому городу. Джин наконец-то заметил, что у Рика странное поведение. «Рика, что случилось? Ты со мной не разговаривала с того момента, как мы сели в карету, что-то не так, отец». Рика смотрела на Джина большими жалобными глазами. «Хаэм, пожалуйста, не бросайте меня». «Что? Я сделаю все возможное, поэтому, пожалуйста, не делайте этого». «Подожди, подожди, ты о чем?» «Я не смогла помочь отцу». «Подожди, о чем ты говоришь?» Джин, который почти всегда понимает Рика, не мог понять, что с ней происходит. «Я не заметила, что мой отец страдал и позволила другому человеку опередить меня и помочь вам. тебе не нужно беспокоиться об этом. Это был первый раз, когда меня укачало. Я думаю, что просто Эльза часто видела, как укачивает других людей в такой повозке», — сказал он. «Но это...» Джин внезапно обнял Рика, которая все еще была подавлена. «Рика, разве ты не моя дочь? Как я могу выбросить свою дочь? Тебе не следует обгонять кого-то, чтобы быть полезной для меня. Но я чувствую себя спокойно только потому, что ты рядом со мной». Говоря это, Джин гладил Рика по голове. «Я была рождена, чтобы помогать своему отцу. Если я не смогу ему служить, нет смысла в моем существовании. Итак, я в безопасности только потому, что я рядом с тобой». Рика тихо обняла Джина в ответ. «В самом деле, могу ли я действительно помогать вам?» «Да, конечно, ты моя гордая дочь, не правда ли?» «Спасибо». Джин погладил ее по спине. «Джин, можно войти?» Говоря это, Эльза приоткрыла дверь и увидела обнимающихся Джина и Рика. «Прости». Эльза сразу же закрыла дверь, только были слышны быстрые удаляющиеся шаги. «О, это была Эльза? Я не уверен, но кажется, что как будто я что-то сделал не так». Джин не понял, что произошло. Через некоторое время Джин вышел в сад резиденции главы деревни. «О, какой прекрасный вид! Сумерки этой южной страны имеют теплый оттенок. В саду посажены красивые цветущие деревья. Он не знал их названия. Цветы этих деревьев были белыми. Солнце садилось за гору, плоская вершина. Наблюдая за необычным закатом, Джин услышал что-то сзади. Джин оглянулся на шум. Там была Эльза. Она была одета в легкий халат, похожий на мантию. «Прошу прощения за то, что недавно вошла в комнату и побеспокоила тебя с Рика». Затем она опустила голову. «Хаэм, недавно я слышал, что некоторые мужчины делают различные вещи с красивой куклой». Джину стало не по себе. «Подожди, ты о чем?» «Бывает, что мужчину привлекает не противоположный пол, а куклы». «Подожди минуту, Рика очень милая, я могу понять, что ты чувствуешь. Я испытываю нечто похожее. Даже глупый человек может понять, куда клонит Эльза. Я к этому нормально отношусь и не вижу ничего плохого, если у тебя такие наклонности». Джин закричал изо всех сил. Том 5, глава 3. И вот поэтому так получилось. Джин отчаянно пытался объяснить Эльзе, как все было на самом деле. Кажется, Эльза наконец-то осознала, что это недоразумение.